Я нашел Валю и толстяка в кустах. Он лежал на ней и изумленно смотрел в сторону машины. Он был так удивлен, что я спокойно отвалил его в сторону. «Что это? Что ты сделал?» — кричал он. Я ударил ногой прямо в его ошарашенное лицо и схватился за ружье. Я прижал ствол к его животу, но Валя вцепилась в меня, как кошка. «Нет, нет!» — закричала она. «Не надо!» Я сделал попытку освободиться, но вырваться не сумел. «Хорошо, малышка, хорошо», — сказал я, и она отпустила меня. Толстяк валялся на земле без сознания, но дышал. «Пойдем, пойдем», — прошептала Валя. «Быстрее, Флойд. Ну, прошу тебя, пожалуйста». Она была почти раздета, и часть одежды находилась у нее в руках. Я схватил ее за руку и потащил к машине. Все это происшествие не отняло и 10 минут. «У тебя все в порядке?» — спросил я, рванув машину с места. «Помолчи пока», — попросила она. «Дай мне прийти в себя. Боже, какие скоты эти мужчины!» Она плакала. Я продолжал вести машину и не глядел на нее. Наконец она оделась и закурила сигарету. «Теперь все в порядке, Флойд. Почему ты не мог немного подождать меня? Зачем ты сорвался? Ты все испортил. Теперь мы не можем ехать в Пасадену». «Что ты имеешь в виду?» «Бомбу. Они позвонят в Пасадену, чтобы нас задержали. Полиция захочет познакомиться с парнем, носящим бомбы в карманах». На мгновение я задумался. Конечно, она была права. «Хорошо. Я согласен, что это ошибка. Но что мне еще оставалось делать? Тебе надо было вести себя поспокойней. Но он не убил бы меня». Я знал, что она имеет в виду. Да, я мог бы вести себя поспокойней. Но теперь мы не поедем в Пасадену. Она развернула автомобильную карту. Руки ее дрожали. «Так, ну, придется ехать вокруг Альтадены в Монровии». «Согласен». Я обнял ее одной рукой и притянул к себе. «Я рада, что ты вышел из себя», — ласково прошептала она. Примерно через милю она попросила: «Настрой приемник на 10 мегагерц. На этой частоте работают полицейские радиостанции. Послушаем, что они там бухтят про нас». Я включил приемник. Сперва послышался какой-то гул и жужжание. Затем пошло сообщение о столкновении на бульваре Саскет. Несколько минут спустя мы услышали сообщение о машине с бандитами, задержанной на заправочной станции. «Ну что ж, у нас пока ничего», — обрадовался я. «Значит, едем, не останавливаясь, в Альтадену». В этот момент голос механически произнес: «Внимание всех водителей автомашин! Внимание всех водителей автомашин! Говорит радиостанция Лос-Анджелесского департамента полиции. Внимание! Повторяем последние сведения по делу об убийстве Бретта. Разыскивается черный Бьюик, на котором, возможно, едет Флойд Джексон». Далее следовало описание машины и ее номер. «Возможно, что шофер этой машины Флойд Джексон, которого ищут в связи с убийством Бретта. С ним стройная темноволосая девушка в брюках и кофте. В последний раз машину видели на дороге в Пасадену. Дальнейшая информация будет сообщаться по мере поступления новостей». Мы молчали, продолжая свой путь на Альтадену. Нам казалось, что в Альтадене никто не слышал о Флойде Джексоне. Мы думали, что это никого там не волновало. Время приближалось к 10:30, на улицах под фонарями стояло несколько мужчин и было очень мало машин. Мы ехали по главной улице города. Никто на нас не смотрел, и в руках у жителей не было видно оружия. Мы с нетерпением ждали следующего сообщения и ехали со скоростью 25 миль в час. Я представлял себе дюжину копов, ждущих нас в своих быстроходных машинах. Мои руки судорожно вцепились в баранку. Бледная и напряженная Веда внимательно смотрела вперед. «Внимание всех водителей машин!» — раздалось из приемника. «Внимание всех водителей машин! Передаем новости об убийстве Бретта.